а теперь изо всех сил старалась ради гостя. Думчив оглядел всех и сказал: «Спасибо за тишину. Они ко мне придут. Не сразу, но они придут. Нормальные масштабы». «Какие масштабы?» — спросила Булай. «Не надо, не спрашивайте меня ни о чем. Я привыкну. Мне так трудно. Не задавайте вопросов». Думчив опустил голову. Наконец он встал и начал ходить по лаборатории. Подошел к висячему шкафчику, открыл его, взял шприц, долго рассматривал его и сказал: «Шершень». «Я понял. Игла шприца полая, совсем как жало шершня». Я слушал Думчива и думал: вот Думчив уже дома, среди людей, но он все еще видит перед собой обитателей страны дремучих трав с их инстинктивной работой. Возражать ли ему? Нет, сам он скоро возьмет в свои руки инструменты, созданные человеком. Какие чудеса творит, какие великолепные вещи создает человек, владея инструментами. Думчив сам это поймет. И когда вспомнит скоробея, шершня, жука-рогача, он улыбнется и скажет: «Как я был смешон в своих рассуждениях». Я внимательно следил за ним и видел, что шаги его становятся все тверже, увереннее и соразмернее с обычным шагом человека. Он тронул рукой футляр скрипки, вынул скрипку, прижал к плечу, но не играл. О чем он думал? Послышался тихий-тихий поющий голос. Я не сразу догадался, кто это поет. В дальнем углу, сидя на табуреточке, прижавшись спиной к стене, Полина Александровна чуть слышно напевала: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». Она пела, точно разговаривала сама с собой, не пение, а воспоминание. Кажется, это было совсем недавно. Большая русая коса, соломенная шляпа, широкие поля, синяя лента. Тихий весенний вечер, цветет сирень. Она идет и оглядывается, а из окна глядит ей вслед молодой Думчив, и льется, льется этот мотив, то, как путник запоздал и к нам в окошко застучит. И по мере того, как она пела, лицо Думчива прояснялось. Точно в нарушенный строй его переживаний входили какие-то живые поправки, входили и ставили все на место. Нервным жестом он протянул руку и повел его смычком по струнам. Эту песню, этот давно знакомый мотив, он теперь заново постигал. Вот-вот, и любимая песня поможет ему вернуться к жизни. Песня раздавалась все яснее и громче, скрипка Думчива вторила ей все увереннее. Глаза Булай смотрели куда-то вдаль, а по щекам текли слезы. Я отошел к дверям. Мне было трудно, очень трудно. Прижавшись к косяку, соседка неслышно плакала. Опять в гостинице. Была поздняя ночь, когда я тихо, только кивком головы, простился с Булай, Думчивым и Авдотьей Васильевной. Я вышел из дома и долго стоял на знакомом крыльце. Нужно вспомнить что-то важное, самое главное. Но что именно? Я хорошо знал дорогу к гостинице, но теперь все кругом мне казалось незнакомым. И я долго приглядывался и соображал, пока уяснил себе, куда нужно идти. Сделал шаг, другой, и остановился. Глухой шум листвы, свесившийся через забор на улицу, испугал меня. Что это? Вдруг я снова почувствовал себя в стране дремучих трав. Мне надо кого-то искать, спасаться. Скорее, скорее, тревога и беспокойство охватили меня. Потом опомнился и тихо побрел дальше. Надо мной было небо, такое глубокое, звездное, спокойная ночь маленького городка. Какая тишина! Но почему-то казалось, что тишину разрывают странные шумы, звуки, шорохи и звоны. И теперь в Ченске настороженность, напряженность и ощущение близкой опасности не оставляли меня. Я остановился и, словно для того, чтобы стать невидимым и уберечь себя от беды, прижался к стене на мгновение. Опомнившись, я пошел дальше, но вдруг снова остановился. Что будет с Думчивым завтра, когда он выйдет на улицу, и весь мир, непривычный, новый для него мир, глянет ему в глаза? Ведь я совсем немного пробыл в стране дремучих трав, но не могу привыкнуть к тихому городку. И трудно понять, что здесь за окнами люди спят крепким, спокойным сном. Все мне кажется другим. Что же будет с Думчивым? Ведь в больнице заботливо и осторожно приучают прозревшего больного к свету после того, как окулист сделал операцию. Строго выполняется наказ врача: столько-то дней темная комната, столько-то дней полутемная.